Глава 10. «Почему? Ну скажи, почему ты с ним? Жизнь готова отдать для чего? Выбирая между собой и им, ты опять выбираешь его. Для чего, объясни, я прошу, зачем ты решила остаться там? Ведь он сам виновник своих проблем. И платить за все должен сам». Плечо жутко жгло, будто его проткнуло раскаленным на огне металлом, который никак не желал остывать. Из-за этой боли Лид почти не чувствовал правую руку, но сдаваться все равно не собирался. Он выхватил из закрепленных на поясе ножен кинжал и быстро осмотрелся вокруг. «Не стоит, ваше высочество», — посоветовал спокойный, чуть насмешливый голос. Литер тут же нашел взглядом говорившего и напряженно нахмурился. Обратившийся к нему мужчина, высокий, чуть полноватый, с черными, как уголь, волосами и тонкой бородкой, лениво поднялся на ноги. Одобрительным кивком оценил оружие принца, но продолжал смотреть на своего такого долгожданного гостя с откровенным снисхождением. «Вы ведь здравомыслящий человек и понимаете, что с 10 вооруженными людьми не справитесь. Тем более без магии», — добавил он, останавливаясь в нескольких шагах от Литера. Принц взирал на него хоть и напряженно, но уж точно без страха. На его лице почти не было эмоций, хотя все здесь прекрасно понимали, что это просто маска. Лид смотрел на того, кто стоял перед ним, а в мыслях со скоростью молнии складывались недостающие кусочки головоломки. Он знал этого человека. Звали его Арман Савари, и раньше он имел титул графа, причем являлся главой своего рода и представлял его на Королевском совете. Правда, до того, как 2 года назад его обвинили в государственной измене за попытку организации переворота. Естественно, дело было под контролем у королевы, и вел его лично Литер. Окопнув поглубже делишки лорда Савари, выяснил такое, что его можно было смело отправлять на плаху. Но, увы, до суда преступник не дожил. Отравился неизвестным ядом и умер в камере. Теперь, глядя на живого и здорового Армана, Лид клял себя последними словами. И плевать, что за всем самому уследить невозможно. Он должен был предвидеть такой поворот. Должен был. «Опустите оружие, ваше высочество, и мы поговорим», — сказал остановившийся напротив него Савари. «Сожалею, господин граф, но у меня нет лишнего времени на разговоры с вами», — самоуверенным тоном ответил Литер. «Советую вам позволить мне и моей спутнице уйти. Не стоит еще больше усугублять свое и без того шаткое положение». Но ответом ему был легкий смешок. Арман посмотрел на принца со снисходительной улыбкой и дал знак стоящему у стены головорезам. В ту же секунду нож был выбит из руки Литера, а к его горлу приставили острие клинка. «Боюсь, я уже давно не граф. Причем вашими же силами», — спокойно и как-то даже лениво ответил Савари, подходя ближе. «И, к сожалению, не могу последовать вашему совету. Увы, я слишком давно ждал этого прекрасного момента. И теперь, когда вы мой гость, не могу отпустить вас так скоро». Пока он говорил, 2 мужчин, что удерживали Литера, связывали его руки за спиной антимагическим шнурком и поспешили снова отступить к стене, чтобы не мешать своему главарю вести разговор. Стоило им отойти, Элит снова напряженно выпрямился, стараясь оценить обстановку и прощупать слабые места противника. Комната, хоть и просторная, для такого количества людей оказалась тесновата. Помимо самого Савари и подмеченных соколом 6 вооруженных головорезов, выполняющих здесь роль охранников, присутствовали еще 3. Дорого одетые и выглядевшие как аристократы. 2 из них были смутно похожи между собой. Оба светловолосые, худые и с веснушками. Оттого Лид посчитал их братьями или близкими родственниками. А вот 3-й явно не карилец. Если судить по внешнему виду, коренной житель горного княжества Гаус. Только их мужчины, принимая военный чин, сбривали с головы волосы и наносили на затылок символ своего города. Да и одет он был иначе, чем другие. Теперь, собрав воедино все обрывки информации, Лид сообразил, что не зря его так смущало недавно обнаруженное месторождение красной платины. Ох, не зря. Конечно, этот металл крайне ценен для тех, кто желает захватить власть в стране. И уж если они пошли на то, чтобы заманить в ловушку именно главу департамента правопорядка, значит, им точно что-то от него нужно. И сейчас принц уже не сомневался, что именно. «Итак, ваше высочество», — проговорил Савари, растягивая буквы. Он будто специально подчеркивал, что никуда не спешит, и в то время как дротик из сплава Сирилиса достаточно быстро вытягивал энергию из тела принца. «Меня интересует всего одна вещица. Сущая мелочь, которая, по моим сведениям, находится у вас. Догадываетесь, о чем я?» «Нет, не имею ни малейшего понятия», — с честным видом бросил Лид, хотя оба прекрасно знали, что он врет. Речь шла о той самой книге, которую не так давно выкрала Ориен. «Очень жаль», — ответил Арман, в чьем спокойном голосе начало проскальзывать раздражение. «Очень жаль, что вы не хотите договариваться по-хорошему». Он обернулся к одному из охранников и вытащил из кармана на его груди острый серебристый дротик, из которого торчали несколько дополнительных игл. Такое было очень просто вогнать в тело жертвы, но вот вытащить очень сложно. Покрутив дротик в пальцах, Арман подошел к принцу почти вплотную. «Итак, ваше высочество, я вижу, одной дряни в теле вам мало. Ну, значит, придется добавить», — сказал с кровожадной улыбочкой. В то же время дротик пробил ткань на рукаве литера и вошел в тело, обжигая болью. Савари воткнул его симметрично первому, в левое плечо. И теперь с откровенным триумфом наблюдал за тем, как гордый белый сокол всеми силами сдерживает крик боли. «Ты, литер, забрал то, что тебе не принадлежит», — сказал бывший граф, глядя в лицо пленнику. Теперь из его тона исчезло показное дружелюбие, зато появилась холодность. «И я хочу, чтобы ты это мне вернул. И если уж тебе так нравится изображать из себя недогадливого глупца, я поясню. Мне нужна книга. Та самая, которую твои люди стащили из покоев первого советника гаусского князя, лорда Клерома». Едва услышав последние слова, Ориен еще больше побледнела, а на ее лице застыл страх. И пусть она постаралась сразу же взять себя в руки и ничем не выдать эмоций, но было уже поздно. «Она знает про книгу», — заявил бритоголовый гость из Гаусса. Саври обернулся к нему, потом перевел взгляд на спутницу Сокола, и в его глазах разгорелся блеск близкой победы. «Неужели?» — наигранно удивился он и довольно улыбнулся. «Так-так. Кто это у нас здесь?» «Прекрасная юная леди, ученица Кэрри Амадео и фаворитка нашего дорогого принца». Он пересек комнату и, остановившись перед Ори, окинул ее оценивающим взглядом. Теперь она очень жалела, что предпочла закрытому платью брючный костюм. К несчастью, очень хорошо подчеркивающий достоинство ее фигуры. И сейчас под взглядом этого страшного человека Орин отчаянно захотелось прикрыться. Какой чудный цветок! Настоящая алая роза! Свежая, чистая!» Он наклонился к ее шее и втянул носом воздух. «О, как пахнет!» Савари с улыбкой обернулся к принцу, в чьих глазах сейчас отражалась дикая, леденящая душу ненависть. «У тебя, Литер, прекрасный вкус. Девочка очень аппетитная. Молодая, красивая. Согласись, жалко будет сломать такой чудный цветочек». Орис судорожно сглотнула и попыталась отпрянуть, но за ее спиной стоял один из охранников. Ее руки тоже связали антимагическим шнурком, и от этого она чувствовала себя совершенно беззащитной. Литтер молчал, стараясь не дать эмоциям затуманить разум. Он очень давно усвоил ту истину, что пока ты жив, из любой ситуации можно найти выход. Главное — не поддаваться панике и не позволять себе сдаться. И сейчас лихорадочно думал, выискивал хотя бы один возможный способ выбраться. Но Савари уже понял, что красноволосая девушка важна для его врага. И не собирался упускать такой прекрасный шанс решить свои проблемы. «Красавица!» — протянул он, погладив ее по щеке. Потом повернул голову к стоящему у окон охранникам и спросил. «Ребята, вам нравится? Хотите насладиться этим нежным созданием?» Те странно переглянулись, не понимая, шутит их хозяин или говорит всерьез. «Ну что же вы, парни, а вы ведь здесь со мной уже несколько месяцев безвылазно сидите. А тут такая яркая леди. Тем более его высочество все равно не желает сотрудничать. Давайте же», — елейным голосом продолжил уговаривать он. «Девочка просто конфетка. Да еще и глазки какие. Ух, кошачьи!» От испуга зрачки Ори предательски вытянулись, и она не смогла сдержать их изменения. Слишком хорошо помнила, что такое изнасилование, и прекрасно понимала, что сейчас ей грозит именно это. И да, она могла сказать этим людям, где так интересующая их книга, но продолжала молчать. Почему-то не сомневалась, что отдавать книгу в их руки нельзя ни в коем случае. «Милая, видишь, мальчики очень хотят твоего общества», — добавил тот, кого Литтер называл графом. Он снова погладил ее по щеке и попытался коснуться пальцами губ, но она отвернулась. Тогда Свари грубо поймал ее за подбородок и заставил смотреть себе в глаза. «Где книга, крошка?» Спросил он без тени былой учтивости. «Ты ведь знаешь, где она?» «Нет», — уверенно заявила Ори. «Знаешь», — ухмыльнулся ее странный собеседник. «И скажешь». Он убрал руку от лица девушки и принялся медленно расстегивать пуговицы сначала на ее пиджаке, а затем и на рубашке. Орин похолодел от ужаса и оцепенения, и только чудом смогла сдержать нервную дрожь. Но стоило ей взглянуть на едва стоящего на ногах Литера, и в душе будто что-то оборвалось. Она даже не представляла, что он может быть таким ослабленным, поверженным. Ей в голову не приходило, что всесильного белого сокола могут вот так поймать в сети, что ему может грозить смертельная опасность. И Ори вдруг осознала, что за него боится гораздо больше, чем за себя. Когда рука хозяина дома легла на грудь девушки, Лит опустил голову и отвернулся. Он не мог на это смотреть. И силы кончались, и держать лицо становилось все сложнее. Да, он бы сказал им, где книга, но не имел права так подставить Кертона. И пусть на особняке Верховного Мага была установлена очень мощная защита, но Лит все равно не желал ставить его и Белиссу под удар. К тому же он ни капли не сомневался, что их Сориен уже приговорили. Тем временем Савари с откровенным наслаждением стянул с девушки пиджак и рубашку, и они повисли сзади на связанных запястьях. Когда же он умело расстегнул крючки на ее бюстье, Ори поняла, что почти не контролирует свою панику. Она уже несколько раз попыталась воздействовать на собравшихся здесь людей, попробовала усыпить их, но шнурок из гадкого сплава блокировал большую часть ее способностей. Да, она чувствовала, что может призвать крылья, но какой от них сейчас толк? А еще не сомневалась, что при прямом взгляде в глаза сможет воздействовать на сознание любого. Но пока этого делать нельзя. Ведь если сейчас стоящий перед ней человек вдруг упадет или ни с того ни с сего начнет совершать странные поступки, остальные быстро догадаются, кто в этом виноват. Орин снова посмотрела на Литера, который уже едва стоял, и вдруг осознала, что ему сейчас в тысячи раз хуже, чем ей. И пусть она стоит с голой грудью перед толпой мужчин, но ведь ей пока даже не пытались сделать больно. Только угрожали. А вот на его теле были две страшные раны, из которых торчали серебристые хвосты дротиков. И силы он терял явно не только из-за кровотечения. Когда Арман медленно расстегнул крючки на брюках девушки, развязал пояс и начал стягивать их вниз вместе с бельем, Лит просто не смог больше молчать. «Не трогай девочку», — сказал он угрожающим тоном. «Тронешь, с того света достану. Клянусь». На лице Савари появилась довольная улыбка триумфатора. Он оставил брюки Ори в покое и подошел к Литеру. «Вижу, ты созрел для разговора», — сказал он, окидывая принца насмешливым взглядом. «Так и где книга?» «Скажу», — кивнул Лид, но тут же добавил: «Если дашь слово, что Ориен вернется в столицу живая и невредимая». «Ориен», — повторил Арман, причмокивая. «Такое вкусное имя, как и она сама». Он посмотрел на ее полную красивую грудь с ярко выраженными сосками и снова повернулся к Литеру. «Нет, могу лишь пообещать, что она останется жива». «Не тронь!» — прорычал принц, чье самообладание испарилось в неизвестном направлении. «Иначе не получишь книгу». «Я ее в любом случае получу», — самодовольно заметил Арман. «Просто чуть позже. А девочку, пожалуй, оставлю себе. Я уже давно представляю, как это будет». Он бросил на Ори плотоядный взгляд и пояснил, наклоняясь чуть ближе к Литеру: «Она ведь дикая кошечка. Придется привязать ее к кровати, чтобы не брыкалась и не царапалась. А какие очаровательные губки! Поверь, сокол, я обязательно приручу этого котенка. Она будет ублажать меня по первому требованию». И все-таки Лид сорвался. Пусть это было глупо и бессмысленно. Пусть со связанными руками, без магии он был почти бессилен. Пусть энергии в организме осталось совсем немного, но он просто не мог и дальше мириться с обстоятельствами. Савари он ударил лбом по носу. И, судя по характерному хрусту, бывший граф получил хороший перелом. Правда, на этом все закончилось. Первого подбежавшего к нему охранника сокол еще успел двинуть ногой по колену, но тут же получил кулаком по лицу от второго и рухнул на пол. «Тварь!» — прорычал Арман, зажимая пострадавший нос рукой. На светлый костюм продолжала капать кровь, что не помешало мерзавцу несколько раз силой ударить ногой поверженного принца. Ориен хватил леденящий душу ужас. Лид лежал на полу и не двигался. Она никак не могла понять, что с ним, в сознании он или нет. Его аура стремительно теряла свою яркость, но пока он точно был жив. Правда, Ори не могла с уверенностью сказать, надолго ли. «В подвал этого гаденыша! Если его там не съедят крысы, ему же хуже!» — прорычал раздраженный хозяин дома, потом взглянул на Ори и изобразил предвкушающую жуткую ухмылку. «Девку ко мне в спальню. И проследите, чтобы она никуда оттуда не делась». Но Ориен на его слова не отреагировала никак. Она была так потрясена происходящим, что когда ее дернули за локоть и куда-то повели, даже и не подумала вырываться. После выпада Литера, после его слов и угроз, которые он всегда воплощал в жизнь, ее страх попросту исчез. Разлетелся, как осколки от разбитого стакана. Хотя, возможно, причиной этого оказался обычный шок. Но голова вдруг стала такой ясной, как никогда в жизни. Ориен неожиданно поняла, что сейчас от нее и ее действий зависит очень многое. Ведь если она каким-то образом не вмешается, то сокола просто убьют. Наверное, любой нормальный человек, оказавшись в подобной ловушке, попросту впал бы в панику. Ведь не было совершенно никакой надежды на счастливый финал. Да только Литер никогда не считал себя нормальным. Он давно понял, что в любой ситуации, какой бы безнадежной она ни казалась, никогда нельзя сдаваться. И даже сейчас, лежа на сыром холодном полу в абсолютной темноте, продолжал лихорадочно размышлять, где он прокололся и есть ли шанс отсюда выбраться. Он тяжело вздохнул и, терпя жуткую боль от воткнутых в тело дротиков, попытался пошевелить руками, с которых, к счастью, хотя бы шнурок сняли. Увы, попытка успехом не увенчалась. Даже пальцем двинуть не получилось, а это уже было очень плохо. Ноги пока еще слушались, хотя для того, чтобы просто чуть сдвинуть с места стопу, уходило гораздо больше времени, чем обычно, и просто невероятное количество сил. Литер лежал на спине и всматривался в темноту. Где-то совсем близко послышался цокот маленьких крысиных лапок по каменному полу. Но пока ни одна из тварей не решалась подойти ближе. Гадкие падальщики, видимо, решили дождаться, пока он сдохнет, чтобы потом спокойно насладиться трапезой. От этой мысли Литу стало совсем дурно, а к горлу подступил ком. Видит боги, не так он представлял свою смерть. Не в подвале и не от руки предателя. Хотя, наверное, это было достойным наказанием за то, что так легко попался. Да еще и Ориен подставил под удар. Сейчас он очень надеялся, что она сможет правильно распорядиться представленной возможностью и улетит отсюда. Он ведь специально подставился и на Армана напал не столько из-за его слов, сколько ради Ори. Он должен был сделать для нее хоть что-то, дать отсрочку, подарить шанс на спасение. От одного воспоминания о том, как она выглядела в том зале, связанная, обнаженная по пояс, как на нее пялились все эти мужланы, в Литере разгоралась ярость. И, может, в другой ситуации дикая смесь эмоций и стала бы для него толчком к действиям, дала импульс бушующей энергии, да только сейчас энергии в нем почти не осталось. Стараясь успокоиться, Лит принялся снова мысленно раскладывать по полочкам информацию, надеясь понять, когда именно его расследование завело их с Ори в сеть. Ведь их здесь явно ждали, причем с огромным нетерпением. Значит, Саваре кто-то сообщил о намерениях принца посетить старого ювелира. А может, все было еще проще? Его специально наткнули на мысль приехать в Карлстол. А если вспомнить, что сюда он отправился только после того, как Дамьен сообщил ему о ювелире? Голова Лита начала гудеть. Дышать становилось все сложнее. Но он продолжал напряженно думать, не позволяя сознанию отключиться. Ведь стоит уснуть, и маленькие хвостатые твари тут же сделают из него ужин. Дамьен. Дамьен. Все указывало именно на него, хотя, вероятнее всего, брат просто стал жертвой чьей-то умелой игры. Он ведь знал, что Лит помогает Ори разыскивать родителей и, видимо, проболтался об этом тому, кому показывал перстень. А дальше все оказалось проще простого. Младший подкинул Литу информацию, тот проверил, она оказалась похожей на правду, и вот финал. В плечах дротики из проклятого металла, ребра ноют, тело отказывается подчиняться, а из каждого темного угла голодными глазами смотрят мерзкие твари. Но, наверное, кому-то из светлых богов показалось, что он еще недостаточно получил за сегодняшний день, потому что очень скоро уединение Лита было снова нарушено, но на этот раз не крысами. Правда, по натуре пришедшие люди мало чем отличались от своих хвостатых собратьев. С их появлением небольшое темное помещение залил свет от магических светильников, больно ударивший по глазам сокола. Он не стал тратить силы и поднимать голову. Смотрел на гостей снизу вверх, но даже теперь не чувствовал себя униженным. Об их личностях нетрудно было догадаться. Конечно же, к нему явился сам Савари, пусть уже с вправленным носом, но все в том же окровавленном светлом костюме. Его сопровождал бритоголовый выходец из горного Гаусса, чего имени Лит до сих пор не узнал. «Ну что ж, ваше высочество», — бросил Арман с насмешкой, глядя на лежащего у его ног принца. «Предлагаю продолжить наш разговор». Он прошел к дальней стене и присел на небольшую деревянную лавочку. А вот его спутник так и остался стоять рядом, стараясь поймать взгляд пленника. «Менталист», — пронеслось в голове Литера, и он даже улыбнулся. Были бы силы, рассмеялся бы ему в лицо. Ведь теперь стараниями послушной девочки Ориен на сознании сокола стоял такой мощный блок, который даже сама Ори пробить не могла. Что уж говорить об обычном маге. Видя, что потуги помощника остаются безуспешными, Арман хмурился. «Так давай, что ли, поторгуемся? Ведь ты любишь торговаться». Начал он, складывая пальцы в замок. «Предлагаю следующее. Ты говоришь мне, где книга. А я, так уж и быть, через пару дней отпущу твою девочку». «Нет», — выдохнул сокол, не тратя силы на объяснение. «Ладно», — неожиданно быстро согласился Савари. «Рассмотрим другой вариант. Ты говоришь мне, где книга, а я убиваю тебя быстро. Одним точным ударом в сердце». «Нет», — иронично отозвался принц. Арман снова посмотрел на менталиста, продолжавшего отчаянно пробивать защиту, установленную на сознании пленника, и заметно напрягся. «Никогда подобного не встречал», — заявил бритоголовый, растягивая буквы на гаусский манер. «Очень мощный заслон. Не взломать». Савари раздосадованно вздохнул. «Ну, хорошо. Тогда зайдем с другой стороны», — сказал он. «Девочка знает про книгу. Это факт. Но вопрос в другом. Может ли ей быть известно, а где та находится? Я бы, к примеру, не стал сообщать такую информацию своей любовнице. А ты, сокол, никогда дураком не был. Значит, она просто что-то о ней слышала», — продолжал рассуждать вслух Арман. «Но что ты неравнодушен к этой красноволосой куколке? Неоспоримый факт. А значит, сейчас нам придется немножко ее помучить. Может, отрезать пальчик, а может...» «Хватит!» — оборвал его неожиданно громкий голос Литера. «Я уже говорил тебе, тронешь Ориен, и можешь смело прощаться с жизнью». Даже если я умру в этом подвале, моя месть тебя все равно достанет. Гневная тирада забрала у него последние силы. Под конец принц говорил уже очень тихо, делая большие паузы между словами, а глаза снова начали закрываться. «Ты уж прости, но я не верю в призраков», — с ухмылкой ответил Арман. «И не сомневайся, именно в этом подвале ты и умрешь. И ждать осталось не так уж и долго. Думаю, час или два. Но поверь, они станут для тебя поистине незабываемыми. И пока ты будешь корчиться в муках, я буду иметь твою драгоценную Ориен. Вот!» Он похлопал рукой по деревянной перекладине, на которой сидел. «На этой самой лавочке!» «Отпусти ее!» — выдавил Лид, даже не сомневаясь, что Саварис с огромным удовольствием выполнит свои угрозы. «Отпусти. Я скажу, где книга». «Договорились», — довольно отозвался хозяин дома. «Говори. Сначала дай слово, что...» «Да как скажешь. Даю слово. Твоя Ориен вернется в столицу живой. Ты не тронешь ее», — прохрипел Литер, чье сознание уже находилось на грани. «Не могу этого обещать», — бросил его собеседник. «Говори, где книга. И девочка останется жива и даже вернется домой». «Во дворце она лежит в сейфе в моем кабинете». На последней фразе голос принца было почти уже не слышно. «Вот и отлично!» С кровожадной улыбкой выпалил Савари. «Вот ты молодец, соколенок! Все-таки мал ты еще для такой должности и для подобных игр. Сколько тебе там? 27. Тебе не по зубам такие, как я». Он поднялся, подошел к двери и, приоткрыв створку, крикнул одному из охранников. «Решик! Приведи девку сюда. Да пошустрее». Алит лишь крепче сжал зубы и зажмурился. С каждой секундой боль становилась все более жуткой. Но его сознание еще балансировало на грани. Он знал, что случится дальше. И сейчас был готов молиться всем известным святым, чтобы Ориен все-таки успела улететь. Ее заперли в просторной комнате на втором этаже. Окна здесь были широкими, без намека на решетки, и при желании Ориен могла легко упорхнуть отсюда, и никто бы ее не догнал. Даже связанные за спиной руки не смогли бы помешать. А всего-то нужно открыть щеколду, толкнуть створку, и вот она, долгожданная свобода. Причем не только от этих страшных людей, но и от ненавистного сокола. Сокола, который сейчас медленно умирал в холодном подвале. Почему-то от одной мысли о его смерти Ори становилось плохо и хотелось закричать от сковывающей душу ледяной пустоты. Сердце сжималось до боли. Стоило подумать, что вот сейчас, как раз в эту минуту, он может издавать последний вздох. И казалось, ей бы радоваться, но почему-то не получалось. Да, Литер был гадом и сволочью. Да, он пугал ее своей холодной самоуверенностью и полной непредсказуемостью поступков. Да, она мечтала освободиться от его влияния. Но уж точно не такой ценой. Ориен до сегодняшнего дня сама не понимала, что успела настолько к нему привыкнуть, привязаться. Она и боялась-то его скорее по привычке. Принц виделся ей хищником, который лениво наблюдает за жертвой, зная, что в любой момент может ее поймать и уничтожить. А еще следовало признать, что ей очень нравится его прикосновение. Иногда в те редкие моменты, когда с Лита слетала маска спокойного, уверенного безразличия, он становился совсем другим. Живым, ярким, по-настоящему огненным. И Ори, сама того не понимая, бессознательно тянулась к теплу его огня. Он был сложной личностью, очень жестким и иногда даже жестоким человеком. Но сейчас, стоя у подоконника и смотря через стекло на начавшее темнеть небо над лесом, Орин ясно осознавала одну истину. Без него отсюда не уйдет. В конце концов, что она скажет Кертону, если вернется одна? Хотя Ори прекрасно понимала, что сама себя не простит, если бросит его здесь умирать. Скорее смирно положит голову на плаху. А затолкав поглубже лишние сейчас эмоции, Ориен присела на край подоконника и задумчиво прикусила губу. Нужно придумать хотя бы приемлемый план побега. Найти хоть какой-нибудь выход. Оружием она почти не владела, это факт. Без оружия и вовсе совершенно беззащитна. И получалось, что вытащить отсюда Литера она сможет, только используя свои способности к ментальной магии. Но для этого нужно как-то избавиться от блокирующего шнурка. Ведь пока он на ней, силы крайне ограничены, а далеко не все противники будут добровольно заглядывать ей в глаза. За окном стремительно темнело. Ори сидела здесь уже больше 2 часов. И за это время никто к ней так и не пришел. Но если поначалу она радовалась такой отсрочке, то теперь наоборот, стала ждать чьего-нибудь появления с настоящим нетерпением. А понимание того, что каждая минута ее промедления может стоить Литеру жизни, убивало страх и заставляло действовать. Девушка приникла ухом к двери, пытаясь расслышать происходящее в коридоре. Там стояла тишина, будто все люди покинули это гиблое место. Но Ори ждала и дождалась. Сначала звук шагов казался таким далеким и глухим, что она приняла его за шорох веток за окном. Но вскоре он стал гораздо громче, а вот только оборвался где-то неподалеку. Кем бы ни был этот человек, он точно направляется не к ней. И тогда Ориен, что есть силы, забарабанила ногой в дверь. «Кто-нибудь! Пожалуйста!» — закричала она, продолжая стучать. «Пожар! Горим! Откройте дверь!» И то ли она так сильно хотела выйти, то ли на самом деле хорошо изобразила панику, но спустя несколько мгновений в замке с шорохом провернулся ключ, а на пороге появился один из веснушчатых аристократов, присутствующих сегодня в гостиной. Он замер, оглядывая комнату в поисках огня или хотя бы дыма, но так ничего и не обнаружив, недовольно уставился на девушку. Это-то и стало для него роковой ошибкой. Едва их взгляды встретились, Ориен поспешила проникнуть в его сознание. И с этого момента аристократ больше себе не принадлежал. «Мое слово для тебя — закон!» — заявила она, отдавая ментальный приказ. Мужчина кивнул, но его взгляд теперь казался остекленевшим и будто бы неживым. Внешне он теперь больше походил на куклу, лишенную души и собственной воли, ожившую марионетку, выполняющую чужие приказы. «Сними с меня ограничивающий шнурок!» — приказала Ори, глядя ему в глаза. Он достал из прикрепленных к голени ножен кинжал и, обойдя девушку со спины, принялся перепиливать ее путы. Орин знала, что такие штуковины легко развеиваются внешним магическим импульсом, но, увы, ее вынужденный помощник не был магом, поэтому ему пришлось помучиться. При этом пострадали и запястья Ори, на которых теперь виднелись несколько глубоких порезов. Но сейчас собственные раны ее почти не волновали. Оказавшись свободной от гадкого шнурка, она поспешила привести в порядок одежду. Затем забрала у своего вынужденного прислужника нож, отрезала длинную полоску от скатерти, укрывающей низкий столик, и замотала кровоточащие порезы. Потом снова посмотрела в глаза аристократу и приказала: «Отведи меня к принцу! Только так, чтобы никто не видел!» Он покорно вышел из комнаты и направился к ведущей вниз лестнице. Ори шла следом, крепко сжимая рукоять взятого у мужчины кинжала. И пусть сильно сомневалась, что сможет правильно им воспользоваться, но в данной ситуации могло пригодиться любое оружие. Сейчас, когда ее перестал сковывать шнурок-ограничитель, она снова могла не только видеть энергии людей, но и ощущать их, а значит, и воздействовать. Кертон утверждал, что ей по силам заставить спать целые города. Но сейчас она слишком плохо контролировала силу, чтобы просто погрузить в сон всех обитателей этого большого дома. Ведь в таком случае уж точно не обошлось бы без случайных жертв. А Ори не могла с уверенностью сказать, что после такого воздействия все могут проснуться прежними. К тому же, если действовать так топорно, то можно легко перестараться. Ослабленный организм Лита, хотя и защищен щитом, может такого просто не выдержать. По мере приближения к подвалу Ори все сильнее склонялась к выводу, что тихо уйти не удастся. У входа на лестницу, ведущую на подземный этаж, дежурили двое охранников. Но что странно, они отнеслись к появлению Ориен совершенно спокойно, хотя, скорее всего, дело было в ее сопровождающем. Такое положение вещей оказалось очень кстати, и, поравнявшись с ними, девушка на мгновение остановилась и коснулась сознания сначала одного, а потом другого. Со стороны могло показаться, что ничего не изменилось. Да только теперь ни один из этих мужчин больше не представлял для нее опасности. Сейчас оба головореза были твердо уверены, что они — каменные статуи. А статуи, как известно, двигаться не могут. Где-то внизу со скрипом приоткрылась дверь, и голос хозяина дома приказал какому-то ришику привести девку. Ори даже не сомневалась, что речь идет именно о ней. И когда из подвала показался еще один охранник, не раздумывая, сделала живой статуей и его тоже. К двери в подвальную комнату ее провожал все тот же веснушчатый аристократ. Он вежливо постучал, приоткрыл створку и пропустил ее внутрь. Сам же заходить не стал, оставшись ждать указаний снаружи. Едва переступив порог, Ори сразу наткнулась взглядом на лежащего на полу принца. Она видела, что он почти уже мертв. Аура истончилась настолько, что разглядеть ее призрачное сияние получалось с огромным трудом. Нить жизни натянулась, готовая в любое мгновение оборваться, лопнуть, и тогда Литра уже ничего не сможет спасти. «Почему из него уходит энергия?» — взволнованно спросила Ори, обращаясь к человеку со сломанным носом. Причем говорила она не как пленница, а как хозяйка положения. Савари от такого обращения даже опешил и уже хотел подняться и показать обнаглевшей особе, где ее место, но неожиданно для самого себя не смог даже пошевелиться. «Отвечайте!» — выкрикнула она, стараясь держать в поле зрения второго мужчину с татуировкой на лысом затылке. Тот смотрел на нее с явным страхом. Вероятно, уже понял, насколько опасным противником является эта хрупкая девушка. «Гарс, сделай что-нибудь!» — потребовал Арман, стараясь скрыть страх. «Я не чувствую тела!» «Гарс!» — сказала Ори, поворачиваясь к Бритоголовому. «Ответьте вы! Почему из Литера уходит жизнь? Или я сломаю ваш ментальный блок вместе с сознанием?» Гаусит сразу ей поверил. Он видел, что она сделала с Арманом, даже не заглядывая в его глаза, и догадался, кто именно ставил защиту на сознание принца. Спорить с таким сильным менталистом было себе дороже. «Дротики!» — отозвался он, указывая пальцем на торчащие из плеч сокола металлические хвосты. «Они из сплава Селериса, с большой концентрацией алисита. Они смертельны». Все стало предельно ясно. Ведь Лид сам рассказывал про это запрещенное оружие. Но тогда она просто приняла его слова к сведению, и лишь теперь, столкнувшись с этим гадким сплавом в действии, осознала всю степень его опасности. Подняв взгляд на Бритоголового, который благоразумно с места не сдвигался, Ори на всякий случай обездвижила и его, и только убедившись, что никто со спины не нападет, упала на колени перед лежащим на полу принцем. Он пока дышал. И даже больше был в сознании. А увидев перед собой испуганное лицо Ори, даже попытался изобразить на посеревшем лице улыбку. Правда, несмотря на старания, она получилась невероятно горькой. «Пришла добить», — прошептал сокол почти неслышно. А Ори даже не сразу поняла смысл его слов. Он что, всерьез считал, что она на такое способна? «Дурак!» — всхлипнула она, едва сдерживая слезы. И дабы не дать себе окончательно пасть духом, решительно уложила принца ровнее и резко потянула за один из торчащих дротиков. Увы, тот даже и не думал поддаваться. «Они с внутренними иглами!» С довольной насмешкой бросил неподвижно сидящий на лавочке Савари. «Не вытащишь, куколка!» Орин подняла голову и посмотрела на него, как на самого ненавистного врага. До этого момента она была совершенно уверена, что не сможет убить человека. Но сейчас, видя в глазах мерзавца настоящий триумф, была готова собственноручно перерезать ему горло. «Иглы!» — проговорила она, снова осматривая торчащие из плеч Литера металлические концы дротиков, щедро украшенные тонкими острыми ответвлениями. Они оказались гибкими, и стоило потянуть дротик назад, распушались подобно шерсти ощетинившейся кошки. «Да...» Вытащить такие обратно почти нереально. Но зато можно попробовать протолкнуть их вперед. С невероятным рвением Ориен принялась обламывать кинжалом все лишние части торчащего металлического оперения резко и с такой силой, которой никак от себя не ожидала. После ментальных воздействий, вытянувших из нее почти всю энергию, она уже почти не соображала. Действовала скорее на инстинктах, которые сейчас оказались гораздо сильнее, чем когда-либо. Когда же от хвоста дротика остался один лишь стержень, Ори снова поймала затуманенный болью взгляд Литера и нажала на дротик, проталкивая его внутрь. Тот легко поддался, но даже когда полностью оказался в теле принца, вытащить его не получилось. Кончик показался всего на несколько миллиметров, и зацепиться за него никак не выходило. Кровь бежала ручьями, стекала на каменный пол, собираясь там в маленькие лужицы. Аура Литера продолжала тускнеть, а глаз он уже не открывал. И тогда, окончательно отчаявшись, Ори заставила себя собраться с силами и надавила большим пальцем на едва торчащий конец дротика. Она толкала его все дальше, ощущая кожей внутреннюю кровоточащую плоть. Но наконечник все же вылез. И едва получилось схватиться, Ори резко дернула за него, освобождая плечо Литера от убивающего его оружия. Со вторым дротиком справиться получилось гораздо быстрее. Да только от них остались слишком большие раны. Кровь даже и не думала останавливаться. Стягивать края ран было просто нечем. И все, что смогла сделать Ориен, это разорвать рубашку Лита на полосы и перевязать его. Закончив, Ори со всей ясностью осознала, что сама едва стоит на ногах. А ведь еще нужно вытащить сокола из этого дома и отвезти туда, где бы ему смогли оказать настоящую помощь. Но что хуже всего, у нее практически не было сил даже для одного легкого ментального воздействия. Резерв исчерпан почти до дна. Медленно поднявшись, Орин выглянула в коридор, где продолжал стоять веснушчатый аристократ, и приказала ему отнести принца во двор. Тот попытался воспротивиться, даже спросил, для чего это нужно, но, видимо, эффект влияния на его разум еще не успел полностью рассеяться, потому что он все же поднял бессознательное тело Литера на руки и потащил вверх по лестнице. В доме по-прежнему было довольно тихо, хотя из комнаты в дальнем крыле изредка доносились отголоски веселого смеха. Вероятно, некоторые обитатели дома решили отпраздновать поимку знаменитого белого сокола, потому и веселились. Охранники у входа все еще стояли неподвижно и больше напоминали скульптуры, чем живых людей. Но Ори не была уверена, что надолго. Во дворе оказалось темно. Уличного освещения не имелось, а луна пряталась за облаком. У входа обнаружился большой картел, в который девушка и приказала уложить принца. Сама села на место впереди и, обреченно вздохнув, повернулась к своему провожатому. «Принеси ключ, и чтобы тебя никто не видел. Быстро!» — скомандовала она, глядя прямо в глаза мужчине. То ли она уже окончательно ослабла, то ли его воля оказалась достаточно сильна, но аристократ попытался отказаться. Смотрелся с пугом и отчаянно мотал головой. Но Ориен не имела права проиграть сейчас, когда позади было почти невозможное, поэтому она вскочила с места и, приблизившись к мужчине вплотную, нажала пальцами на его виски. «Быстро!» — прошептала, не отпуская его взгляд. «Даю минуту!» Он сорвался с места и метнулся в дом. Вернулся даже раньше, чем Ориен ожидала. Протянул ей ключ с таким видом, будто она его самый страшный кошмар. Не теряя больше ни мгновения, Ориен включила на картеле подачу энергии и, дождавшись, когда он приподнимется над землей, наклонила вперед рычаг управления. Несмотря на то, что за последние 10 лет цена на картелы существенно снизилась, они до сих пор были по карману далеко не каждому. Их производили в Сайлерии, но даже там такой транспорт до сих пор являлся показателем достатка. Работали картелы на энергии земли. Колес не имели и двигались благодаря своеобразной энергетической подушки. Ориен всего однажды доводилось управлять с таким видом транспорта, и сейчас она благодарила богов за то, что хотя бы имеет представление о том, как привести эту штуку в движение. Увы, в такой кромешной тьме разобрать дорогу было почти нереально. Ори хоть и спешила убраться подальше от жуткого дома, но безумно боялась влететь в какое-нибудь дерево. Сквозь плотные кроны лунный свет почти не пробивался, потому ехать приходилось очень медленно. Возможно, картел и был оборудован какими-нибудь магическими светильниками, но Рин понятия не имела, как их активировать. К искренней радости девушки вскоре впереди появился заметный просвет, за которым начиналась открытая местность. Вот здесь-то она и разогнала свой транспорт почти до максимума. Ори понимала, что Литеру нужна скорая помощь целителя, а значит, им необходимо как можно скорее добраться до города. И уже даже поверила, что все в итоге закончится хорошо, когда впереди показался перекресток. «Да что же это за гадство!» — нервно выкрикнула девушка, останавливая картел. «Боги, куда ехать-то?» Она не помнила такого участка дороги и могла поклясться, что они здесь не проезжали. Где находится ближайшее поселение, ей тем более было неизвестно. А если свернуть не туда, то можно окончательно заблудиться. И, возможно, она бы все-таки положилась на удачу. Проехала бы прямо и в итоге куда-нибудь бы добралась. Но тут с заднего сиденья послышался хриплый голос Литера. «Ори, дай воды». Он даже не говорил, скорее шептал. И если бы они продолжали двигаться, то девушка ни за что бы не расслышала этих слов. «Сейчас!» — отозвалась она, судорожно осматриваясь. В картеле нашлась фляга, но к досаде Ори не с водой, а с каким-то крепким алкоголем. «Пить дай», — продолжал шептать принц. И только теперь она с ужасом осознала, что он не в сознании, а в бреду. Его трясло, будто жутко замерз. А когда Ори коснулась лба Лита, то с испугом отдернул руку, потому что тот был очень холодным, почти ледяным. Невероятными усилиями подавив панику, Ориен попыталась успокоиться и осмотреться вокруг. И едва не вскрикнула, ощутив неподалеку скопление энергии воды. Какой-то водоем. Она направила картел по уходящей вправо дороге и вскоре выехала к небольшому ручью. Здесь же обнаружилась маленькая полянка, укрытая от дороги плотными зарослями, где Ори и решила остановиться. По крайней мере, до рассвета.